«Никита, я надеюсь, что увижу вас вновь», поклонившись глубоко в пояс, серьезно заметил высокий Химеджима Гёми. «Ваше милосердие не будет забыто, клянусь, и тебе до встречи», емко ответил парень. «Никита-сан, вы правда уходите?» с некоторой грустью произнесла малышка Шинобу. «Я думала, что вы и меня научите сражаться, прямо как сестренку». «Шинобу, не будь такой грубой», сделанной строгостью поглядев на свою младшую сестру, сказала столь же смурная Каная. «У Никиты-сана есть свои дела, он и так потратил на нас много своего времени, но...» Стыдливо поджав губы и уперев необычные глазки в каменную дорожку поместья, скованно начала девочка. Устало вздохнув, Ханаровский почти что не натягивал на себя свою самую лучшую улыбку, когда присел возле обеих качей и положил на их головы свои ладони. Потрепав шевелюры удивленных детей, он озорно, как любит ребятня, сказал: «Мы еще встретимся». Затем он обернулся к старшей: «Покажи своей сестре основы, а потом, когда увидимся, я и сам ее чему-нибудь научу». «Хорошо, Никита-сан». Блестящие сиренью глаза глядели на него с восхищением. Не меньший восторг читался и во взгляде Кача Шинобу. За всей картиной, улыбаясь, наблюдал столб камня. 67. Большая часть пути домой минула где-то позади, а ныне венец эволюции любовался небом, полным пламени, что ласкало пушистые облака. Медленно вечерело. Никита был задумчив, размышляя о многом, о сером, но родном прошлом, захватывающем его настоящем и непредсказуемом будущем. У нелюдя был определенный соблазн и поставленная перед самим собой цель – узнать о тех самых магах, которые смогли бы вернуть его назад, в его родной мир. Что-то ему не давало это сделать. Целый комплекс причин. Нежелание покидать Йомитан без банального «прощайте» и брошенное слово о помощи молодому Убуешике с убийством высшей луны. А еще у него было тягучее, липкое и гнусное чувство в груди, будто что-то не так, перемещение между мирами. Возможно ли это вообще без реальной божественной помощи, или чего-то на подобном же уровне? Способен ли человек, пусть даже он и будет магом, переместить его в родной мир, выполнить часть того, что сделала та, вероятно, практически всемогущая тварь, что сослала его сюда, в чужую и неизвестную реальность? Если бы кто-то подобный действительно существовал, то не разобрался бы он с теми же демонами щелчком пальцев, с такими-то силами это легко. Ощущение от присутствия Кибуцу Дзимудзана из чужих воспоминаний создавало впечатление чего-то много меньшего, чем даже пыль на фоне джинна. Король демонов был столь же далек от него, как и мышиная нора в людском доме от черной дыры из бесконечно огромного космоса. Какой смысл? Пробормотал себе под нос, смыкая очи, Ханаровский. Гадать можно долго, лишь накручу себя. Горе от ума, так, тема перемещения между мирами натолкнула его на идею о телепортации. Ну, ее подобие, если ему предстояло учитывать контекст своих способностей. Идеальный симбиоз оставил на том месте, где создал свои броню и лезвие, 70 килограмм биомассы, которые набрал с поглощенных животных еще на замами после неудачной погони за демонессой-беглянкой. Он предположил, что способ, которым он возродится, если каждая клетка основного тела будет уничтожена, это перемещение разума к другому скоплению его биомассы. И Никита думал о способе обойти эту вероятную систему. Наверное, даже обходить ничего и не придется, стоит лишь раз попробовать, но возможные способы надо обмозговать заранее. А сейчас он хотел проделать весь тот путь назад, с многочисленными пересадками, самостоятельно, посмотреть на людей, на их неспешные будни. В некоторой степени подростку это начало казаться занимательным. В конце концов, чего плохого в наслаждении природой? Тем, чего попытаться испытать в своих прошлых серых буднях он никогда прежде не стремился. Как прекрасен этот закат! На устах паренька расцвела счастливая улыбка. Впервые с тех пор, как он попал сюда, луна своим беспристрастным обликом красила неспокойные воды моря. Маленький городок, из которого несколько недель назад отбыли сильнейшие охотники на демонов, их более слабые товарищи по организации, а также сопровождаемый ими юноша, был спокоен соразмерно нынешней ночи. Полнолунной, безмятежной, необычной. В одном из домов красовалась крупная, красивая, дорогая даже с первого взгляда не понимающего ничего в этом человека, ваза. Невероятно черная взвесь вздымалась из ее горлышка вверх, постепенно перетекая в бледную, даже белую плоть. Жуткая тварь показалась оттуда, замерла на мгновение, а потом просто ухнула обратно. Через несколько секунд из вазы вылетел изломанной куклой утопленник, весь мокрый и в тени. Одновременно с ним оттуда же выпал странный рогатый мужчина, покореженный узким проходом вазы точно так же. Впрочем, казавшиеся страшными травмы двоицы начали быстро исчезать. Кости вставали на место со звучным хрустом менее, чем за секунды, а раны от открытых переломов чуть ли не испарялись. Набухший, словно раздутый страшным водяным напором из шланга, демон встал на ноги. Невооруженным глазом можно было увидеть, как под его бледнейшей, испещренной трупными пятнами кожей переливается жидкость. Из-под заплывших тяжкой плотью век, словно предсмертная иллюзия света в конце туннеля, сияли мглистым болотным оттенком гниловатого цвета зенки. Дополнительные глазищи зияли своим противным обликом на широченном лбу и там, где должен быть нос. Рот под последним зрящим органом был зашит алыми жилами. Ходячий труп медленно поднялся с пола. Другой они не отличался таким выдающимся обликом. Длинный рог на лбу, неестественно светящиеся голубые глаза с кошачьим зрачком, белесая кожа и длинные когти на пальцах рук и ног. Он странно и нервно косился на своего визави, уже заранее склонившись в низком поклоне перед горшком сразу, как только встал. Утопленник делать того же, например, не спешил. Пятая высшая луна показалась вновь во всей своей отвратительной, но казавшейся ему самому прекрасной, натуре. Его рты, занявшие места глазниц, неприятно широко скалились. «Гёкка Дона, чем же этот презренный может вам угодить?» Стараясь сохранять спокойствие в тоне, заговорил обычный демон. «Прямо сейчас ты направишься к единственной, кроме этой, портовой деревне и будешь искать там одного ублюдка. Знаешь же где?» — риторически спросил уродец, хихикая. «Конечно, знаешь, ведь ты местный же. Он должен приехать на одном из кораблей, и, если он попадется тебе, а не нам, то ты должен проговорить мое имя в горшок, но ничего более». В одной из маленьких детских ручонок, растущих из всего его тела, появился пергамент с зарисовкой, а в другой обозначенный горшочек. «Не сделай ничего, что могло бы отпугнуть нашу цель, или смерть покажется для тебя блаженным спасением, ты меня понял, урод?» В издевающемся и булькающем гласе людоеда слышались насмешка и пренебрежение. Он оскорблял его намеренно, пользуясь своим положением, превосходством в ранге и силах, ни во что не ставил своего собеседника. Впрочем, тот спорить не посмел. «Да, Гёкка Дона». После этих слов нечисть исчезла в мимолетном рывке, взяв протянутое и выскочив через распахнутое сёдзи окно. Бура. Теперь демон, обращаясь к утопленнику, не вел себя столь вызывающе, будучи спокойным, каким-то безразличным. «Ты остаешься здесь и делаешь то же самое. Зарисовку достанешь из горшка, который останется с тобой. Займи этот дом». После нескольких секунд затянувшегося молчания на размякшей щеке неподвижного чудовища появился улыбающийся рот, заполненный гнилыми, измытыми в маленькие колышки, зубами. «Как скажешь». Никак не отреагировав на такой понебратский ответ, пятая высшая луна упала обратно в горшок. «Асуми». За одним из закрытых сёдзи раздался сонный стариковский зов. «Асуми, это ты там что-то бормочешь?» Звавший в полудреме свою давно умершую жену одинокий пожилой лодочник даже не подозревал о том, что находится совсем рядом с ним. Жухлая, пропитавшаяся насквозь водой туши медленно повернулась в сторону голоса, роняя на паркет зеленую тину и заливая тот мутной темноватой жидкостью. Горшок, который старец когда-то купил у странного бледного незнакомца, дабы сделать подарок своей возлюбленной, этой лунной ночью стал причиной его гибели. 68. Сойдя с борта корабля, Никита ступил на причал. Вдохнув свежий воздух полной грудью, он начал озираться вокруг, рассматривая знакомые, отпечатавшиеся в памяти накрепко, как и все когда-либо увиденное, пейзажи. Тут, здесь и там сновали люди. Раннее утро, а у сельских людей столько хлопот и забот, эта обыденность не переставляла удивлять Ханаровского. Сам-то он так рано не вставал. Впрочем, солнце с неискоренимой привычкой уже осматривало свои непостоянные владения, озаряя землю лучами. Проводив взглядом убегающих в лесок ребятишек лет 8 взглядом, венец эволюции весело фыркнул. Все так по-простецки. Ни забот, ни привычных переживаний, ни дум о том, как устроить свое будущее. Даже если бы ему это понадобилось, теперь он мог заняться всеми профессиями в мире одновременно и преуспеть в них лучше, чем любой другой человек, было бы время. А дел у него не так уж и много, и все они привлекательно легкие. С нынешними-то возможностями подростка, человек-вирус ходил и осматривал округу более внимательно, чем делал это в прошлый раз. Его настроение было на скромном и осторожном подъеме, лирическом. Если прежде мальчишка маялся в догадках и неопределенности будущего, то теперь путь был проложен почти что прямо, помочь Буишике и получить помощь в ответ. Всего-то, парень нахмурился и удивленно расширил глаза, когда почувствовал порыв ветра в области затылка. Глупо оглядевшись по сторонам, он недоуменно почесал затронутое ветерком место. Странно, даже намека на ветер не было, отметил про себя идеальный симбиоз. Мысленно пожав плечами, Никита продолжил свой неспешный путь, проходя рядом с дуэтом из, если судить по внешней схожести, матери и дочери, собирающих у растущего здесь лиственного древа снопы каких-то цветов. Ханаровский решил, что перейти на скорый бег он сможет в любой момент, и тут же получил невероятно мощный удар в висок, как только ступил в тень древесного гиганта. Тот откинул голову паренька в бок, а вокруг поднялась пыль от примененной мощи. Реакция была мгновенной, со жгучей яростью, поворачиваясь одним лишь корпусом, нелюдь со всем своим разошедшимся неистовством ударил по пустому месту тыльной стороной кулака. Теперь здесь было не просто облачко, а настоящая пылевая и грязевая завеса. Девочка, сидящая рядом на корточках, испуганно ахнула и завалилась на мягкое место, тогда как ее мать приняла на себя весь порыв ветра и чуть-чуть прокатилась по земле. Не больно и даже близко не смертельно, но неприятно. Отсутствующий обидчик поразил юношу. Но, когда он ощутил разрывающийся позади себя воздух, все сразу стало ясно. Демон, мгновенно уклонившись от атаки, венец эволюции подхватил рукой в аккуратной хватке начинающую заливаться слезами малышку, что до сих пор находилась в тени дерева, и относительно неспешно рванул к свету. Позади него очередной невидимый удар из ниоткуда расколол землю, а мелкая галька, лежавшая на ней, посекла дерево. Двоица же была полностью цела. Охнувшая женщина тут же в ужасе и спешке подхватила своего опущенного и взревевшего ребенка, и сама уставилась на спасителя, как кролик на удава. «В темные места не заходи, ясно тебе», оглядывая все темные углы в округе, сказал нелюдь. «Где-то здесь находится демон. Эй, ты кто такой?» Привлеченный раздавшимся грохотом мужчина, что был поблизости, гневно закричал на Никиту. «Ты чего творишь? С ума сошел?» Стараясь не обращать на человека внимания, Ханаровский через мгновение обратил взгляд на старушку, которая ранее спокойно сидела на крыльце дома, а сейчас, заинтересованно и тревожно следила за всем происходящим. Она окрикнула кого-то из своего дома, а потом ее голова просто-напросто смялась, как бумага, а затем лопнула дождем из крови, разметав осколки черепа и ворох плоти по всем тонким стенам и сёдзи. Шокированно распахнувший свои глаза мальчишка тут же заорал на всю округу, перебивая громкого мужика и взвывшую от ужаса девочку. «На свет, все быстро на свет!» Он сложил руки рупором. «Не смейте стоять в тени или быть дома, иначе демон вас всех прикончит». Он даже не успел подивиться тому факту, как быстро сориентировался в такой, мягко говоря, нестандартной ситуации. Как принял мгновенное решение, он старался сказать это как можно быстрее, понятнее и доходчивее, чтобы не возникало вопросов. Село большое, и он никак не мог дотянуться до его окраин своим голосом, если бы только не решил пожертвовать девчонкой и ее матушкой, эти двое не перенесут такой громкости и мгновенно умрут. Он сделал все, что смог, а чтобы ни у кого вдруг не появилось глупого желания пообщаться с ним, он начал трансформироваться. Тело в мгновение ока покрылось стальной монолитной, без всяких стыков и щелей, броней. Обе руки поплыли плотью и пульсирующими жгутами, обращаясь в свои иные формы, лезвие и хлыст. Злющий и заведенный индивид мигом успокоился и побелел, как простыня, когда застыл истуканом. На мгновение все замерло, предвещая скорую панику. У пожилого мужчины, вставшего около все еще теплого женского тела ничего не понимающей фигурой, тоже взорвалась голова, и у какого-то мальчишки с деревянным ведерком в руках, что стоял под створками колодца. «На свет, идиоты! Кому говорю, на свет!» — возопил юноша, раскрывая в защите брешь для полноценной различимости своего голоса. Люди послушались, и это удивляло. Местные жители выбегали из теней домов, будто сбегая от жарких языков пламени или от шипящих ядовитых змей. Тех, на чьих лицах появлялись следы паники или нежелания следовать крайне настойчивому совету, другие вытаскивали насильно. В поле зрения нелюдя умер еще один человек, юная девушка. Под металлическим шлемом Никита страшно скривился. Щупальца, вырвавшиеся из ступней, пробили грунт и отправились к ближайшим домам, отделившись от основного тела. Их цель – проверить все дома на предмет спрятавшегося от солнца они. Еще несколько отправились вглубь земных недр, искать пещеры и любые образования. Черт, дурные мысли начали кружиться в его голове. Сейчас, получив момент на передышку, он до конца осознал, что все четыре умерших – его косвенная вина. Он не желал даже думать об этом, но то было очевидно. Притаившийся тут людоед не атаковал людей прежде, но он стал это делать показательно и сразу же, как только Ханаровский выручил малышку. Получается, той навряд ли что-то угрожало, однако она могла попасть под случайный удар. Именно в этом сейчас пытался себя уверить венец эволюции, с лютой ненавистью и злобой скрипя зубами. Кажется, что-то такое люди в округе ощущали. Тем не менее они не стремились покинуть места происшествия, видимо, проникнувшись новыми впечатлениями настолько сильно, что аж застыли на месте. Где-то слышался сдвоенный плач, наверняка возле трупа кого-то из четверки. «Гнида, я тебя разорву!» Под стальной маской юнец невероятно зло скалился. «Уходите отсюда все, за пределы деревни, и захватите с собой всех, кого только сможете. Всегда находитесь на свету, всегда!» Едва не начавшуюся суматоху предотвратил какой-то крупный мужчина, взявший толпу из трех десятков человек под свое командование. Относительно спокойный и собранный, а потому он выглядел внушительно на фоне всей остальной гурьбы. Люди быстро организовывались. Этот человек довольно стремительно приблизился к нему, поклонился и нервно быстро пролепетал: «Спасибо вам большое». В любом случае, его не удостоили и взгляда. Повернувшись в определенную сторону, человек-вирус сорвался в безумно быстром рывке, продавив импульсом сухую землю. Оббегая постройки, он устремился к побережью, дому возле него. Именно там, спрятавшись в зловонной луже, от которой шел демонический смрад, находилась мерзкая тварь. Сейчас он в ловушке и бежать ему некуда, сгорит, так что стоило воспользоваться моментом. Свирепость и жажда отмщения, воздаяние за содеянное, гнали идеальный симбиоз с неописуемой силой. От той скорости, с которой он мчался к месту, его сильно выделяющиеся из-за гнева алые глаза размылись в две кометы. Бура, находясь в собственном измерении, полном тины, воды и вздувшихся трупов утопленников, ехидно скалился одними жилами, которыми был зашит его рот. Его демоническая магия крови была невероятно многогранна, и он любил этим пользоваться. Благодаря ней он был боеспособен даже днем, а ночью становился практически непобедим для рядовых охотников. Это устрашающее чудовище пользовалось ситуацией. Как только он понял, что прибыл тот, кто им нужен, то сразу же атаковал. Никакое зрение ему и не нужно было, чтобы понять, что это была именно их цель. Не демон, не человек и даже не нечто среднее. Это что-то совсем иное. В утопленнике взыграла жадность, которой он тут же поддался. Он захотел лично сожрать этого сопляка, заживо. Гёкка. В его устрашающей голове скользила рваная мысль. Гёкка простит, как всегда и было прежде. Ощутив неожиданное жжение, людоед удивленно поднял свою незрячую голову вверх, где, по идее, должна была быть водная поверхность. Однако там простиралась лишь тьма, густой, стухшей и полной тиной жижи не было конца и края. Лишь через долю секунды до буры донесся грохот, и он узрел происходящее, привлекая все свое внимание к дому, где спрятался. Потолок, прятавший его от солнца, уничтожен. Монстр не был особенно умен и мыслил неприлично туго, а потому ничего не успел сделать, когда его техника едва ли не мгновенно исчезла в солнечных лучах, а сам он вылетел на знакомые половицы. На его трясущихся от истекающей влаги щеках проявилось четыре пасти, и все они заверещали в едином порыве ужаса. «Не сме, КГХ!» Один из ртов заговорил, но по нему тут же, вминая гнилые колышки, прилетел удар стальным кулаком. «Нет, а-а-а!» Нелюдь избивал свою жертву, предварительно откинув ее в сторону, чтоб не сгорело. В этих движениях восходило столько жестокости, что, казалось, мучитель нечисти сам стал ее воплощением. «А-а-а!» Людоед не прекращал болезненно верещать. Смотря за реакцией они, Никита злился с каждой секундой лишь все больше и больше, наращивая темп. Демон не думал о людях, которым сделал больно, которых убил, которых оставил без родных и близких. Значит, Ханаровский тоже не будет, как бы Бура жалобно не скулил. Последнего рвали на куски, разбивали им стены, ломали половицы его набухшей головой, а некоторые части тела неприятеля венец эволюции подставлял под солнечные лучи намеренно. Раз за разом и нечисти казалось, что этому нет конца и края. Наконец, спустя десяток минут беспрерывной пытки, под металлической броней венца эволюции, что специально раздвигалось, показались бесчисленные жгуты. Мразь, идеальный симбиоз потряхивала, не от омерзения, и не от того, что успело натворить чудовище за свою двухвековую жизнь, от нахлынувшего страха. Пятая высшая луна, стоявшая за всем этим, додрожив в коленях, пугал нелюдя вызываемыми у него ассоциациями. Член бесовской дюжины до смешного концептуально походил на джинна из сказки про Аладдина и из суровой реальности. Вылезает из чертового сосуда в форме странного дымка. Воля. Стоило юнцу стать умнее во всех отношениях, и его воля стала бить все рекорды. Со временем начали пропадать кошмары, а в принимаемых решениях было все меньше сомнений, каковые оставались лишь в очень значительных вопросах. К абсолютно всем проблемам создавалось впечатление, можно было найти метафорический ключ. И все же подросток не мог перестать бояться то клубящееся зло, а подобные неожиданности являлись солью, которая сыпалась на открытую рану. Удавлю. По его челюсти гуляли желваки, а в карих глазах периодически мелькал яркий багрянец. Лишь понимание того, что этот и не был когда-то человеком, и его мысли, соразмерны человеческим, однако искажены садистической природой демонов, помогало ему держать себя в руках. Для себя он решил, что не уйдет отсюда, пока не изничтожит это существо. Парень не терял времени даром, а его биомасса, отделенная от основного тела, прямо сейчас, повинуясь прямому контролю, поглощала всю живность в грунте, до которой только могла дотянуться. Червяки, жуки и миллионы бактерий перемалывались и обращались в новую биомассу, а сами черви вспахивали почву, добираясь порой даже до осадочного слоя. Суммарно вышло около сотни с лишним килограмм. Затем, не стремясь к своему владельцу, а лишь наружу, ярко-красные, сочащиеся поблескивающей жидкостью щупальца прильнули к стенам дома, где сейчас находился человек-вирус. Затем они начали распространяться по стенкам, редкими усиками проползая внутрь. В помещении потемнело, когда плоть прикрыла многочисленные дыры, проделанные Ханаровским в злости. Лишь изредка от безобразного покрывала, что сокращалось, точно сердце, исходил слабенький свет темно-бордовой пульсации. Цепкий потускневший взор следил за разукрашенным горшком, стоявшим в углу. Рука хлыст в руке мальчишки зашелестела несметными змейками-жгутиками, принимая вид стандартной, но очень массивной и мощной даже с первого взгляда конечности. Лезвие не изменилось. Подойдя к произведению искусства, как предпочитал называть свои горшки Гёкка, Никита поднял его, а затем переместил в центр всего не слишком большого дома. Усики, пробившие бумагу окон Сёдзи или попавшие внутрь благодаря щелям с дырами, потянулись к месту, где был их хозяин, формируя вокруг сферу из плоти, что не была больше 4 метров в диаметре, стелясь даже по полу. Засунув в нее ладонь, парень переместил туда 2 килограмма солнечного металла, из-за чего телеса практически тут же начали сереть. «Вы хотели добраться до меня, суки?» В искаженном из-за защиты голосе слышалось надрывное ехидство. «Ничего, сейчас я сам до тебя доберусь, уебок с плавниками». Очевидно, что днем они не смогли бы совершить на него полноценную атаку, а потуги утопленника казались попросту смешными, однако вот проследить за ним они могли попытаться. Поэтому юноша и не сомневался, что пятая высшая луна объявится. Это даст ему ошеломляющее преимущество, главное все сделать правильно. Сгорбившись над сосудом, нелюдь занес над ним большущий, со свою голову размером, кулак и мысленным усилием освободил рот от оков брони. Не своим голосом он четко прохрипел: «Гёкка». Реакция на конкретные слова была мгновенной, а из горлышка показалась белая голова, из которой росли ярко-фиолетовые плавники. Когда появился край глаза, находившийся в середине лба, со всей своей мощи Никита ударил прямо по горшку. С удивленным бульканьем из осколков вылетел ничего не успевший понять демон. Впрочем, к его шее уже метнулось гигантское лезвие, вспарывая серую плоть вокруг. Идеальный симбиоз даже не различил момента, когда образ чудного монстра просто-напросто размылся, оставляя на месте лишь остаточное изображение и кучу мертвой кожи без внутренностей. Он понял, что что-то не так лишь тогда, когда в его висок пришел со страшной силой удар. Импульс был поглощен, но шок просто так не сгинул. «Ублюдок, Буру убил!» В яростном вопле слышался намек на смешок, поделом этому вспухшему уроду. Нечего хитрить с прекраснейшим Гёкка сама. Пришедший в себя после удивления Ханаровский обернулся, хмуро уставившись на изменившегося людоеда. Теперь он напоминал очень странную и пугающую смесь гуманоида, рыбы и речной змеи. Его тело пестрело прозрачной чешуей, а на увеличившихся руках появились очень длинные и острые когти, непонятный черный приросток, чадящий дымком, изменился на длинный и опасный хвост. «Гордись собой, убогий йокай!» С навязчивым самодовольством, булькая, возопил сумасшедший убийца сотен. «Я принимаю эту форму лишь третий раз за все время». Подумавший выпустить из кокона шипы венец эволюции ощутил сильный удар в лицевую часть своей брони, а затем в спину и ноги. Хаотично отмахиваясь рукой лезвием, Никита совершенно не попадал, дико размышляя. Настолько быстрый, нервная мысль, полное недовольство, проскочила в его голове. Маневрирует вокруг меня даже в таких условиях. Сфера начала стремительно сжиматься, беспорядочно стреляя плотью внутри самой себя, а вирус не успевал оседать на чешуе абразины, и лишь незначительное его количество накопилось на нем за то время, что он уделил беззастенчивой болтовне. Видимой и очевидной реакции на это пока что не было. Каким образом он это делает? Недоумевал подросток, пока по нему безостановочно сыпались бессмысленные удары кулаками и, размашистые, когтями. До конца он понял, насколько велика разница между низшими и высшими лунами именно тогда, когда представитель последних, улучив момент слабости в соседнем от выстрелившего участка кокона из-за истончившихся стенок, пробил себе путь в помещение, которым тут же воспользовался. За шлемом этого не было видно, но глаза кульминации природы широко распахнулись. «Не успеваю». Судорожная мысль пробежала по всему его телу. Как он так носится и не разрушает окружение своей скоростью? Черт! Подросток понимал, что у Ани нет возможности сбежать, а новый горшок, будучи слишком гордым, ради побега он строить из своей плоти не стремился. Но ему от этого ни капельки не легче. Одновременно с этим измышлением он ощутил внутри себя какую-то дрожь. Что-то меняется. Хьё-хьё! Мерзко хихикнул демон, остановившись на месте. «Неужто ты действительно думал меня одолеть, щено? А, че, что ты сделал с Гёкко сама?» Означенный непонятным образом застыл, а его визави молча стоял, готовый к рывку, но тоже удивленный. Пользуясь возможностью, Ханаровский накинулся на своего бешено завизжавшего в невероятном приступе ненависти и ярости врага, пока из его тела выходили десятки щупалец. Первый неописуемой силы выпад массивным черным кулаком прямиком в белую морду ознаменовал череду ударов. Началось поглощение. 69. Змеиный хвост крушил доски и рвал регенерирующую плоть под ними. Когти бесцельно полосовали юное яростное лицо, залитое водой. Венец эволюции попался в бассейн ада, возобразную водяную ловушку Гёкко, но даже после минуты с лишним нахождения в ней ничуть не ослабил своей мертвой хватки. Казалось, воздух не был ему нужен вовсе. Даже находясь под этой водной гладью, Никита продолжал рвать и мучить свою жертву без каких-либо трудностей. Первое время он не обращал на эту тюрьму и толики внимания, но затем уничтожил ее структуру изнутри, выпустив из всего тела шипы. Демон бился в яростной истерике и визжал от гнева, однако страха в нем не было. Червь ввяк, булькающий глаз и не клокотал, когда он вопил на все помещение. «Отпусти, немедленно отпусти, или сдохнешь». Его игнорировали. В один из моментов у него создалось впечатление, что он нашел шанс, который позволит ему вырваться, но кончики пальцев, крепко державшие его, не позволяли твари получить желаемое. Он дергался столь резко, что даже оторвал сам себе хвост, оставшийся в руке идеального симбиоза. Впрочем, той заминки в регенерации, что возникло из-за постепенного увеличения зараженных клеток внутри демонического организма, вполне хватило парню для реакции. Тот не схватил его напрямую, но вот людоед почувствовал вновь, будто его зажало тисками, незримыми и даже неощутимыми, несгибаемые и непреодолимые путы, которые делали побег невозможным. Это предвещало неминуемую гибель. «Гёкко сама не может умереть», — визгливо кричала пятая высшая луна. «СЛЛ, слышишь меня? А-а-а! КГХ!» Очередной удар пришелся туда, где, по идее, должны были быть глаза, то есть, портам демона. Это заставило его заткнуться. В очах Ханаровского же плескалась лютая ненависть, такая, какую он испытывал впервые с момента, как оказался здесь, в чужом мире. Он избавлял себя от злобы и страха, боязни того, что этот бледный душегуб уже мог натворить, и именно потому тянул с поглощением. Но всему приходит конец. Человек-вирус чувствовал, что неожиданно появившаяся способность заставляет его мысли расползаться, частично рассеивая внимание. Он мог бы даже с уверенностью заявить, что глупеет при ее использовании, ведь он не мог не заметить процесс распада нейронных связей по всему своему телу. Это было очень странное чувство, и даже в таких условиях до него дошло, что же он получил, телекинез, или же нечто, что его напоминало. И лишь сейчас, когда до демона дошло, что конец приближался неумолимо, в двух его зенках показался намек на ужас перед смертью и палачом. Прочь, Чече, а не воспользовался паузой в лавине из атак, и сам ударил Йокая в лицо с безумной скоростью, со всей своей доступной силы, ни один и даже не 10 раз за короткий миг, поданный ему на блюдечке. Именно в этот момент по всему его телу начали распространяться желваки и вены. Нечисть была заполнена вирусом. Он остановился и возопил из-за нахлынувшей боли, когда его собственная плоть начала взрываться, пытаясь отторгнуть инфекцию. Именно в таком состоянии он и перетек в венец эволюции, встречая гибель. Моноги. Шепот на грани сознания заставил мальчика с темными волосами поморщиться. Моноги. Распахнув черные глаза, он тяжело и часто задышал, безумно оглядываясь. Пляж и вода. Нынешний сопляк совсем не напоминал того грозного и убийственного демона, каким названный Гёкка был. Слабый, тощий, бледный и с темными кругами под глазами. Потлатый, даже косматый, будто уличный пес. Брошенный щенок. Моноги. Это я, недоуменно произнес он. Но я же Гёкка. Знакомый женский голос, материнский, больше не отвечал мертвецу. Тот оглядывался в попытке найти подсказку, но все это было тщетным. Лишь странная корявая надпись, оставленная на песке, являлась хоть чем-то. Не подходите. Ребенок 11 лет вгляделся в море, в его глубину. Берег совсем не перетекал плавно в воду, образуя мелководье. Нет, в воде зияла лишь бескрайняя темная бездна. Ясно, хе-хе. Вышедший из горла смешок казался печальным. Путь Гё, путь Моноги сама, прямиком в ад. Теперь он понял, действительно осознал все то, что происходит. Он понял это сразу же, как вгляделся в черноту, ожидающую его. Пляж. Именно к такому же однажды, еще при человеческой жизни, выплыли изуродованные тела его родителей. Это подкосило мальчика, и он, будучи и без того странным, окончательно сошел с ума. Начал превозносить красоту утопленников и, в частности, своих отца с матерью. Все жители деревни держались от него подальше, будто от прокаженного, исключая одного немого ребенка и кучки хулиганов. Первый даже стал ему кем-то, вроде друга. По крайней мере, он не смеялся и не издевался над своим необычным ровесником. «Бура, это ты накалякал?» «Да», с горечью глядя на косые иероглифы, пробубнил Моноги. «Я ведь даже твое настоящее имя не знаю. Ты не хотел кары, какой же жалкий, каким всегда и был, даже более никчемный в своей людской ипостаси, чем бывший член бесовской дюжины. Слабый, постоянно пускавшийся в плач и не способный постоять за себя, но при этом жадный и непредусмотрительный, получавший частые побои за воровство еды с рынка. Впрочем, он остался с ним даже тогда, когда вспыливший сумасшедший мальчуган заколол одного из хулиганов, достававших его, а затем поместил в заполненный водой сосуд. Сбежал Бура лишь тогда, когда за местью пришли разъяренные предки убитого. Его отец ранил будущего Гёкка в живот двузубцем для рыбной ловли, оставив того умирать. Так он лежал полдня, живой лишь благодаря чуду или злой воле богов, пока не появился незнакомец со сливово-красными глазами, предложивший ему, умирающему мальчику, жизнь. Ребенок не отказался, став Гёкка. В ту же ночь он вырезал всю свою деревню, пощадив лишь Буру, которого после просьбы своего нового слуги обратил до нельзя довольный король демонов. Людоед забыл свою жизнь, но не добро. Целью всего своего существования для него стало становление первым в свите короля, самым достойным и сильным. Но это была недостижимая мечта, только сейчас Моноги осознал это, вспоминая три ненавистные пары глаз. «Кокушиба, Моноги-са, я бы никогда тебя не догнал». В бывшем жестоком разуме заплескалось отчаяние. Он будто бы пришел в себя после долгого забвения. Спавшая человечность очнулась, утерянный рассудок воспарил, а совесть. У него появилась и совесть. Удивительно, но мальчик не был готов принять на себя ответственность за все свои грехи. Он понял, что и демоном так до конца и не стал. Жалкий, никчемный, завистливый и мерзкий урод, эти качества он в себе сейчас признал. И гордыня та была лишь убедительным самообманом. Все, что осталось при нем, только любовь к горшкам. Грехи давили на спину, а тьма из моря поглотила все. Песок, небо и даже солнце. С отчаянным фатализмом мальчишка глядел на бушующее вдалеке адское пламя. Поднявшись на ноги, он неуверенно направился прямо к его извивающимся языкам. Хмурый юноша держался за голову, приводя свои мысли в порядок. Новые знания, чужая память проявлялась постепенно. Он уверен в том, что это связано с той колоссальной потерей ума. Однако его радовало то, что нейронные связи умудрялись восстанавливаться невероятно быстро. Подросток умнел семимильными шагами. Нахлынула очередная связка видений. Ублюдок, широко распахнувший глаза Ханаровский оторопело пролепетал в пространство. «Ты что сотворил?» Желавший прямо сейчас покинуть дом убитого старика, держащийся на одном лишь честном слове, парень спешно поглотил свою биомассу. Он побежал в обратную от Йомита на сторону, не обращая абсолютно никакого внимания на переполох в этой деревне. 70. Не разбирая дороги, венец эволюции рвался вперед, разрывая воздух. В его голове мелькали ужасающие картины. Демон все-таки добрался до человеческого поселения и сотворил нечто ужасное, за всеми пределами и чертами. Никита не узрел подобной жестокости во всех предыдущих демонах, которых поглотил, и это показатель. Прямо посреди леса Ханаровский пробил звуковой барьер, трансформировав нужные мышцы в подобные тем, что были у низшей луны. Делать то же самое с высшей он поостерегся, опасаясь нанести окружению и самому себе чрезмерный вред. Даже нынешняя скорость гнула встречные деревья, грозясь переломить отнюдь не тонкие стволы. Времени, казалось, катастрофически не хватало, пускай и спешить уже было куда-то, скорее всего, поздно. До нужного места подросток добежал за субъективные 3 минуты, достигнув едва ли не другой оконечности острова. Энергии за этот промежуток времени, биомассы, он потратил немерено, около 50 килограмм. И у самых приветственных ворот села его встречала жуткая арка, нагромождение из мертвой плоти, детской. Беспорядочно сшитые маленькие тела, уже прилично сгнившие, образовывали что-то вроде дуги, горб которой поддерживало 2 заостренных деревянных кола, вбитых в землю. Рядом с этим торжеством безумнейшего маньяка, взирая на это выклеванными какими-то птицами глазами, находились взрослые. По пояс в земле, а их идеально ровно отрезанные до коленей ноги стояли рядом с ними абсолютно симметрично. Идеальный симбиоз застыл истуканом, распахнув глаза и, создавалось впечатление, утеряв навык дышать. Кровь схлынула вглубь тела, демонстрируя белоснежную бледность. Будь юноша на это сейчас способен, то непременно сказал бы, что наяву это выглядело многократно страшнее, чем в чужих воспоминаниях, искаженных счастливыми эмоциями. На момент совершения этого, Гёкка был счастлив, он ненавидел детей. Предыдущий поток воспоминаний подсказал, что во время возведения арки все ее детали были живы, а взрослые, родители этих малышей, очередная порция из чужой памяти утверждала без всяких намеков. Пятая высшая луна была не единственным участником в этой резне. Запуганный человек, взрослый мужчина, выбирал тех, кого демон должен был пустить в дело по настоянию последнего. Все это он совершал в обмен на собственную жизнь. Да вот только подсказку про детей ему никто не давал, и он начал выбирать их нарочно, когда заметил, что они целенаправленно убил несколько как бы в качестве прелюдии. Он делал выбор столь быстро и без видимых сомнений, что в людоеде это вызывало искренний смех. И он действительно сдержал обещание, отпустив человека. Никита злобно оскалился, когда к его коже вернулся прежний здоровый цвет. В карих глазах яростно заплясали багровые огоньки. Нелюдь помнила, куда побежал выживший человек. Ханаровский в то же мгновение побежал туда, по дороге игнорируя стоячий металлический запах. Монстр убивал даже тех, коих не использовал для своего искусства. Он убил вообще всех. Тварь Эрия. Венец эволюции сказал эти слова одними лишь губами прямо на ходу. Теперь он бежал уже не столь стремительно, возвратившись к прежнему обычному режиму бега, но целенаправленно, неминуемо. Если прежде он желал убедиться в увиденных картинах из чужой памяти, то теперь он жаждал наказать, покарать того, кто так хладнокровно, без задней мысли, направлял на смерть абсолютно невинных, пытаясь даже угодить кровожадному они. Они бы все равно умерли, но сам факт был просто омерзителен. С подобной гнусностью подросток сталкивается воистину впервые. Парень не ожидал увидеть это чудовище в людском обличье в пути, так как тот начал свой 3 суток назад. Он уже должен был находиться в ближайшем поселении, в деревне, что крупнее предыдущей. Она была всего в 10 километрах от упомянутой, очень близко. Уже через 2 с лишним минуты он был у ее предместий. Ничуть не сбавляя скорости, не обращая на чужой гомон и капли своего внимания, взбешенный человек-вирус затормозил у конкретного дома, откуда шел узнаваемый и несмываемый запах крови. Именно по нему и по следам Никита вел свою погоню. Резко распахнув сёдзи под чьи-то крики, Ханаровский воззрился на вызвавшего его лютый гнев человека. Тот, как и полицейский с каким-то другим мужчиной, что находились напротив него, тоже уставились на него, только с шоком и недоумением. Трус выглядел нездоровым, осунувшимся. Видимо, вина его все-таки грызла, да вот только выследившего его индивида это совсем не впечатляло. Не теряя даже секунды на сомнение, названный направился к отпрянувшему тяжелой поступью. Вскочивший служитель правопорядка заголосил: «Кто вы такой? Сейчас же поки!» Возмущавшийся полицейский не успел договорить. Он и слегка привставший другой мужчина не смогли осознать ту скорость, с которой парень совершил замах ногой. С ужасающей силой он смел маленький столик, разламывая его на щепки, перебивая начавшему подниматься обе ноги. Конечности неестественно выгнулись, кожу и мышцы разорвало, а Тацуми, так звали злодея, из-за болевого шока ничего не понял, завалившись на мягкое место. Ему и не дали осознать произошедшее, резко подхватив за грудки и выбрасывая из дома прямо на улицу. Все это венец эволюции совершал молча, сохраняя на своем лице жуткую злобу. Вскрикнувший владелец дома, метнувшийся к нарушителю спокойствия с непонятными намерениями, ударить или оттолкнуть, был отброшен, как тряпичная кукла. «Прочь!» — гаркнул Никита. Снаружи уже начиналась сумятица, а струхнувший служитель закона побоялся вмешиваться после увиденного. Человек-то явно такого сделать не смог бы. «А-а!» Только сейчас пострадавший закричал в приступе агонии. Из сёдзи окон домов рядом наблюдали за этой картиной случайные люди. Женщины прикрывали рот и жмурили глаза в испуге, а мужчины, наоборот, выпучивали последние. Казавшиеся обычными пальцы легли на дрожащую шею столь резко, что крик ее владельца захлебнулся в тот же миг. Тацуми подняли одной рукой в воздух. «Что, урод, думал, сбежишь, и все?» Прищурившись, прошипел Никита. «Демон не настигнет тебя, не настиг, зато я, еще как!» Из покрасневших от недосыпа зениц потекли слезы, нестриженные ногти беспомощно заскребли по непроницаемой коже, а из горла доносились только хрипы. На секунду подросток замешкался, но затем в его очах безумное пламя ярости вспыхнуло с новой силой. Те дети точно так же ревели, умоляли о пощаде, но ублюдок не обращал на это внимания, продолжая выбирать одного за другим. Все кандидаты были выставлены лично демоном перед ним, а он просто указывал пальцем. Раздался хруст, и человеческая голова свободно повисла. Жертва тут же замолчала, но Ханаровскому показалось, что этого мало. Размахнувшись, он впечатал обмякшее тело прямо в суховатую землю, раскалывая ту. В карих глазах зияла пропасть, настоящая бездна, полное бешенство. Все вокруг будто застыло. 71. Мертвое тело лежало на земле разломанной куклой, лишенной нитей. Тот, кто совершил это с совсем недавно еще живым человеком, выглядел разъяренным. В его глазах не было и толики раскаяния с сомнениями. Казалось, он сделал то, что просто захотел сделать, будто хлопнул по стене в приступе ярости. В этом убийстве мальчишка нашел не грех, но отраду. Он увидел повинного в увиденных им смертях, того, кого он мог обвинить без зазрения совести мысленно, оставив себя невинным. Подросток даже не допустил мысли, что его жертва не могла позволить себе ошибки с демоном. Для него это не имело значения. Он уже слишком далек от того прошлого себя, который мог бы войти в положение. Попытаться понять. Поднявшаяся от последнего действия нелюдя дорожная пыль заставила некоторых наблюдателей закашляться, а других ужаснуться самим фактом произошедшего. Однако вскоре люди начали прятаться везде, где только могли. Среди узких улочек, в домах, а те, кто не видел очевидного, предпочитали убегать. Кто молча, кто с визгами. Несколько человек, прежде застывшие истуканами от испуга, потеряли сознание вовсе, когда рассеялось пылевое облако. Ханаровский следил за всем происходящим очень цепко, готовый взорваться в любую неудачную секунду, которую выбрал бы какой-нибудь поборник справедливости. А еще он вспоминал ту давку, образовавшуюся из-за убитого им пропойцы всего несколько недель тому назад. Впрочем, чего-то похожего в этом случае не наблюдалось. Почти все здешние знали, куда и где укрываться, да и столько народу тут для подобного не было. Никита с молчаливым отвращением смотрел на разбитый труп и, создавалось такое впечатление, собирался вот-вот плюнуть на него. В любом случае, он просто развернулся и ушел, озираясь по сторонам в поисках того, кто мог бы его осудить, поставить на место. Никого не было. В тот момент он утерял абсолютно все сомнения в том, что мог быть неправ в данной ситуации в принципе. Хмурый юноша совсем не спешил, когда шел обратно к, буквально, мертвой деревне. Он думал, мыслил о том, почему ему не было совестно за совершенное. Смотрел на свои силы и возможности с того ракурса, о котором раньше даже не задумывался. Я прав. То сжимая, то разжимая кулак, парень внимательно щурился, когда глядел на него. Этот козел заслужил смерти. Вопреки спокойному выражению лица, венец эволюции чувствовал, как ему перехватывает дух, стоило вспомнить о том, насколько просто было отнять человеческую жизнь. Хватит лишь одного удара, даже не в полную силу, будто наступить на тонкую ветку. Сейчас в его сердце перемешалось все. Страх, восторг, трепет, недоумение и непонимание. В том мире, где раньше жил он, убийство порицалось. Это не было что-то на вроде табу, однако тех же бытовых убийц мало кто понимал и вообще пытался понять. Вдвойне это касалось всяких серийных маньяков и тех, кто занимался самосудом, что называется, на месте. Последнее не касалось разве что веских поводов. А здесь он, мальчик, совсем недавно посещавший школу, убил того, кто ему не приглянулся, чей поступок был оценен им очень плохо. Там, на месте, куда прежде прибежал человек-вирус, был полицейский, который, очевидно, собирался брать показания или вовсе признание. Никита понимал, что ни о каких демонах речи идти и не могло, и все обвинения повесят именно на этого Тацуми, а также, только возможно, на абстрактную и несуществующую группу пособников. Этот человек не мог избежать наказания в любом случае, однако Ханаровский предпочел сделать все сам, жестоко и без пощады, не считаясь ни с чьим мнением, кроме своего. Убить во второй раз было намного легче, подумал парень. По-мертвецки тихий юноша сидел на крыльце, неописуемым взглядом глядя на гигантскую, уже закопанную, свежую братскую могилу, куда были положены трупы со всей деревни. В нелюдя втекло четверо двухметровых широких верзил, которые, казалось, состояли из чистых мускулов. Они контролировались венцом эволюции лично, не имели собственного разума и были созданы из его биомассы. Тем не менее они обладали немалой физической мощью. Подросток не мог позволить себе забыть об этих убитых демоном людях, и он сделал то, что было в его силах, похоронил их. Пускай и не очень достойно, ведь полноценное создание для каждого умершего могилы заняло бы неприлично много времени. К тому же, здесь был принят за основу обычай кремации. Тяжко вздохнув, он поднялся на ноги, изготовившись бежать. Находиться здесь было неприятно, пусть даже дурной смрад исчез после того, как Никита убрал отовсюду кровь и другие части человеческих тел. Солнце стояло в зените, однако сегодня было относительно прохладно. В дурном настроении человек-вирус поспешил туда, где давно не был, домой. Йомитан встречал своего бога без всяких помп, так как, видимо, никто и не ожидал его прибытия. Он направился к определенному месту, но по дороге встретился со случайным человеком. Камисама, удивленно вскрикнувший мальчик, несший куда-то ведра воды и чуть не уронивший их, воззрился на названного. «Вернулись?» «Да», со скупой и слабой улыбкой ответил обозначенный. «Вернулся. Сейчас побегу маме с отцом рассказывать, Камисама», глубоко поклонившись, сказал он и засеменил с ведрами еще быстрее, чем раньше. Неопределенно хмыкнув, Никита направился дальше. Улочки пустовали, а некоторый шум слышался разве что в домах. Все, вероятно, до сих пор работали на полях, но это не продлится слишком долго, ведь Ханаровский знал, что скоро у местных будет перекур. Дом старика Джира встретил своего временного гостя несметными ароматами готовых яств, среди которых превалировал запах соевого соуса. Уж очень он был яркий для острого нюха идеального симбиоза. По-видимому, хозяйка готовилась встречать своего работящего мужа с внуком. Второй тоже, скорее всего, занялся делом, ведь парень не мог ощутить в помещении больше никого, окромя пожилой женщины. «Йосика, я вернулся». Молчавший прежде подросток с легкой улыбкой на устах чуть повысил голос. «Ох, с кухни, за тоненькой перегородкой Сёдзи», раздался пораженный вздох. «Камисама, правда вы?» Юноша приветливо кивнул, когда к нему вышли навстречу. «Хорошо-то как, Камисама?» Старушка поклонилась, прежде чем продолжить, а то слухи нехорошие ходить стали. Какие еще слухи? Бог, видимо, посмурнел, когда задал этот вопрос, мол, умерли вы. Женщина всплеснула руками, выражая свое неодобрение. Брови юнца взлетели вверх. 72. Удивление на лице Никиты читалось невооруженным взглядом. Вскинув брови, он глупо смотрел на старушку первые несколько мгновений, пока не задал свой вопрос, в котором таился намек на недовольство. Кто распространил эту нелепицу? Ханаровский хмурился. Я живее всех живых. Мы не сомневались, комиссама. Вздрогнувшая из-за повышенного тона женщина тут же поклонилась, извиняясь. Я и мой муж с внуком знали, что это промысел злых языков. КХМ, неловко кашлянув из-за укола совести, подросток чуть отвел взгляд. Так кто является источником этих слухов? Это Такиши-сан, тут же ответила дама. Такиши, задумчиво переспросил юноша. Тот тип, который спорил с Джиро, когда он меня представлял народу в первый раз. Больше здесь я никого с такой необычной фамилией не встречал. Камисама, это имя, а не фамилия. Домохозяйка скромно улыбнулась. Видите ли, Такиши-сан и Джиро знакомы с самого детства и были довольно близки одно время, так что обращаются друг к другу исключительно по именам. Вот как, отстраненно вопросил идеальный симбиоз. А с чего этот Такиши взял, что я умер? Я, конечно, ушел с охотниками на демонов, но убивать меня никто не собирался. Ну, сначала ничего не было. Словно бы стесняясь чего-то, отвечала старушка. А потом сюда заявился целый обоз во главе с Джуничи-саном и бандитами. Кто-то из них, вроде как, даже хотел сжечь ваш храм, который все еще строили, но его свои же поколотили. Не знаю, за что. На виске юнца проступила жилка, скрываемая лишь прядью волос. Он раздраженно поджал губы и прищурил глаза. Выходит, это рухлядь Такиши решил, что я сдох, потому что докторишка набрался смелости вернуться сюда в мое отсутствие. Я правильно все понял, речь паренька была относительно спокойной, однако лексикон он свой не ограничивал. Ну, взрослой женщине было неловко слышать нечто подобное. Наверное, так и есть. Хорошо, Йосика, я сейчас вернусь. Уже разворачиваясь, бросил Никита. Названная ничего не ответила, лишь с какой-то печалью осунувшись и кивнув, что-то вспоминая. Выйдя из дома, где гостил, Ханаровский звучно хрустнул пальцами, успокаивая свои нервы. Сейчас он на взводе, а настроение у него из-за произошедших ранее событий было чрезвычайно дурным. Он решил разобраться с проблемой окончательно. Верзилы стояли у двери в большой дом, который, очевидно, принадлежал кому-то зажиточному. Про амбалов вполне можно было сказать. Двое из ларца одинаковых с лица, разве что не близнецы, но физиономии имели одинаково тупые и непробиваемые. Оба с какой-то грузной суровостью уставились на приближающегося к ним мальца, на чьем лице нельзя было разглядеть и толики добрых намерений. Обычный с виду, разве что лицом вышел, именно так сказал бы про него человек без наметанного или цепкого глаза. Охранник, заслонявший проход, выдвинулся вперед и выпятил грудь, приподняв подбородок. Развернулся, сопляк, басом отдал он приказ, а не то я тебе все кости пересчитаю. Названный сопляком крайне недобро поглядел на своего обидчика, на мгновение остановившись, и тот заносчиво хмыкнул, а за ним повторил его товарищ. Впрочем, их насмешка не продлилась долго, когда нога бездействовавшего гиганта неестественно вскинулась и выпрямилась, изображая что-то вроде пинка. Охнувшие и широко распахнувшие от неожиданности чрезмерно узенькие, даже по японским стандартам, глазенки член якудзы засел на шпагат, предварительно уронив на землю своего приятеля. Тот вскрикнул от боли и растерянности, едва не завалившись на мальчишку. Обозначенный умело ускользнул из-под падающей туши. Венец эволюции совершенно не намеревался давать плотному дуэту возможность оклематься, проявив умеренную жестокость. Не сильно, относительно себя, он зарядил одному из мужчин ногой прямо в челюсть, а другому – в ухо. Оба погрузились в болезненный сон. Проходящий неподалеку селянин изумленно выпучил глаза, однако идеальный симбиоз его проигнорировал. С громким хлопком он ворвался в помещение, уже чувствуя, куда идти, чтобы найти свою цель. Та обеспокоенно зашевелилась и вышла навстречу. «Чего тебе, жердяй, спокойно не живется, а?» Шествуя к нему, прошипел нелюдь. «Сучий колобок, ты!» Шокированно ахнул врач. «Я, сраный ты мудак!» С рывком хватая неприятеля за грудки, прикрикнул парень. «Не бей!» Мужчина тут же зажмурился и съежился, взвизгнув. «Ты чего сюда вернулся, если битым не хочешь быть, а, уродец. В гневном вопле слышалось непонимание. Ты же образованный, не тупой по идее. Так какого хрена вернулся? Действительно думал, что я помер, козлина очкастая. Или что я тебе простил тех прыщей с оружием. Ошибся, прости. Зашуганно и быстро пролепетали ему. Взбешенные глазищи, пульсирующие бордовым, следили за Джуничей, создавалось впечатление, прожигали его. Отпустив ворот рубашки уродца, Ханаровский крепко сжал его плечо, красноречиво встречаясь взглядами с застывшим визави. Тот гулко сглотнул. Подросток заговорил вновь негромко, но четко и ясно. «Сейчас ты собираешь свои манатки и идешь туда, откуда вернулся. Ты меня понял? Но как же?» Испуганный до чертиков врач, казалось, хотел возразить. «Да мне плевать!» — вновь закричал юноша, срываясь. «Либо ты делаешь, как я тебе сказал, либо отсюда будешь уже уползать, без вещей, понял?» Боязливо зажмурившись, Сато вжал голову в плечи. «Отпустите, пожалуйста, давай шевелись быстрее, мне еще есть, с кем пообщаться. Следующая глава завтра, вернее, уже сегодня». 73. «Знаешь, где Такиши живет?» — грубым тоном спросил Никита. Застывший истуканом с чемоданами Джуничи глупо глядел на двух амбалов, лежащих на земле без сознания. «Алло, придурок!» — звучно гаркнул Ханаровский, заставляя своего визави вздрогнуть от неожиданности. «Да, вы что-то хотели?» Впечатлившись увиденным, быстро обернувшийся врач выглядел так, будто с него сейчас будут сдирать живьем кожу. «Такиши не знаешь?» — хмуро повторил вопрос юноша. «Мне нужно зайти к нему». «Нет, нет, не знаю», — кротко ответил мужчина, тяжко сглотнув слюну. «Тогда вали отсюда». После этих слов подросток слабо пнул двух бессознательных охранников. «И этих дебилов с собой прихвати». «Да, да», — закивал он. «Я вас понял». «Прекрасно». Это слово злющий парень будто выплюнул. Он тут же развернулся и, неспешно пойдя вперед, начал принюхиваться. Он помнил запах каждого человека из той толпы, который его представлял Джира. Такиши вовсе не являлся исключением. Минуя одну улочку за другой, венец эволюции периодически здоровался с прохожими, но делал это не слишком охотно, так как с определенным упрямством был намерен разобраться с неожиданно возникшей проблемой. Его вымораживала сама мысль о том, что его выставили мертвым, что элементы его короткой истории, проведенной здесь, могли быть стерты, и все из-за какого-то немощного старикашки и врача со связями. Они слабые, даже жалкие в сравнении с ним, но были способны так сильно его раздражать, как того не делали даже некоторые демоны. С последними думать особо и не надо было, зная себе, что бить их надо, да и все. Гнев улетучивался сам, в процессе. А что делать с подобными неприятными личностями, мешающими людьми? Нелюдь резко встал на месте, а его глаза чуть расширились во внезапной идее. Он с каким-то озарением поглядел на свой только что сжатый кулак. «Если я его убью, кто-то захочет мне мешать в будущем». Юнец слабо, но как-то жутко улыбнулся. «Убить ведь просто. Действительно, достаточно просто ударить с определенным количеством силы, и человек будет мертв. Мигом исчезнут все проблемы, неурядицы. Достаточно лишь пролить кровь, прямо так, как он сделал сегодня. Избавиться от досадной неприятности, гнусного раздражителя. Разве его кто-то за это осудит? Да, я прав». Взгляд человека-вируса стал заметно острее, чем прежде, не столь суровым, сколь угрожающим. Путь продолжился уже в более быстром темпе, однако вскоре снова замедлился, когда Никита почувствовал знакомый аромат из того же дома, где находился нужный ему старик. Так пахла одна девушка, которая ему несколько приглянулась, больно уж привлекательная. Имени ее Ханаровский не знал, но вот запах, вполне. Вообще, у мальчишки была мимолетная мысль подойти к ней, но потом это как-то забылось на фоне всего того, что происходило после. Стало неважным. Сейчас же юноша недовольно прищурился. «Они как-то связаны?» — подумалось ему. «Родственники, что ли?» Немного посомневавшись, он подошел к дому, распахнул сёдзи и громко крикнул, чтобы его наверняка услышали. «Такиши, выходи ко мне, поговорим». С кухни практически одновременно вышла двоица, состоящая из недоумевающей и занервничавшей девицы, а также недовольного старца. Он показательно закрывал за своей дряблой спиной спутницу. Подросток бросил на нее взгляд, но затем отвел. Сейчас ему было не до нее. «Ба, живой!» Старикашка многозначительно хмыкнул. «Чего изволите от меня хотеть, комиссама?» На его морщинистом лице показалась усмешка, из-за чего парень скривился. «Деда, Тихий девичий голосок попытался одернуть старшего, но тот даже не обратил внимания. «Деда, казалось, нелюдю плюнули прямо в душу, когда он об этом подумал. Как же ему на этого деду теперь руку поднимать? Он мало того, что выглядит сейчас жалко, когда паренек на него смотрит, уже сбавляя его прежнюю решимость, так он теперь еще и о таких подробностях узнает. Ты о внучке-то своей позаботься, старый». Венец эволюции хмыкнул, выпятив грудь. «Лучше не беси меня, а не то что», — названный вызывающе прищурился. «Дедушка». Юная девица вздрогнула, а на ее лице появились легкие следы паники. «Остановись, Камисама, умоляю, простите нас». Она спешно поклонилась и разлилась в извинениях. Пожилой мужчина с недоуменным негодованием оглянулся на свою внучку, желая возмутиться. «Она правильно говорит», — переведя взгляд обратно на свою цель, заметил идеальный симбиоз. «Все хотят еще пожить, вот и тебе не надо торопиться. Не стоит клеветать о судьбе честных людей, это некрасиво. Я очень этим недоволен». «Ах ты!» Такиши будто проживал и проглотил целый лимон прямо с цедрой, такая у него была физиономия. «Ты особо сильно побледнела», — дергая неуемного члена семьи за рукав распахнутого у груди серого кимоно. «Я?» — Никита усмехнулся, издевательски переспросив. Ему думалось, что он красовался, как павлин. Даже выпрямился, точно палка. «В бездну тебя!» Сплюнув в бок, он развернулся и вошел в дом, потянув за собой напряженную девушку. Та даже не обернулась на бога, который через несколько секунд крепко задумался, опустив взгляд в землю. 74. Статный мужчина с сливово-алыми глазами и апатичным выражением лица стоял на деревянной платформе, держа в руках две пробирки с какими-то жидкостями красного и бледно-фиолетового цветов. Взболтав вторую колбочку, он вылил ее содержимое в другую. Недовольно прищурился, увидев буйную реакцию, приведшую к полному уничтожению багровой жидкости, и шокированно распахнул свои очи, застыв на месте. Удивление сменилось недоумением и лютой злостью. Зеницы короля демонов затряслись, он был в самой настоящей ярости. Крепко сцепив свои губы, Кибуцу Дзимудзан заговорил, коротко обращаясь к бледной женщине в темных одеждах и с бивой в руках, что находилась поодаль, позади него. «Накиме, собрание высших лун».